Глава 8. В теплом нижнем коридоре, куда с мороза вошли приезжие, слышался шум молодых голосов и звуки рояля из зала. Дом оставался таким же помещичьим домом, каким он, очевидно, был при прежних владельцах. Просторная передняя с широкой деревянной лестницей наверх, в коридоре печи с отдушниками и медными крышечками на цепочках. В конце коридора, ведущие в зал, широкие стеклянные двери с полукруглой вверху белой рамы, расходящимися лучами. В столовой, куда ввели Волохова, большая бронзовая лампа над столом. У стен старые мягкие диваны с тонкими выгнутыми ободками из дерева на мягкой спинке. И то тепло, свет и уют, которые чувствует каждый, приезжая вечером в такой дом после долгой зимней дороги. Казалось, что хозяева только вчера выехали отсюда. Даже висели их картины на стенах. И только на стене перед входом висели портреты вождей, украшенные засохшими веточками, да плакаты из красного кумача с золотыми буквами. Волохову дали чаю. Он мешал ложечкой в стакане, а сам невольно поглядывал на дверь, из-за которой раздавались молодые мужские и женские голоса, смех. Ему хотелось посмотреть при свете своих возниц. Тем более, что они, вероятно, после дороги снимут свои валенки и платки. Через несколько минут дверь осторожно скрипнула, просунулась женская головка и спросила, можно? Волхов сказал, что можно, и встал. Вошли две девушки, одна повыше, другая пониже. Он узнал в них Катю и Шуру. У Шуры румяное, раскрасневшееся от мороза, оживленное лицо. У Кати спокойное, бледное, с гладкими тонкими волосами. Они были, пожалуй, хороши. Одна своим оживлением и румянцем молодости, другая той дымкой грусти и задумчивости, которая постоянно набегала ей на лицо. Но обе они оставались в валенках. «Хотите, мы вам покажем до концерта дом?» — спросила Шура. Волохов согласился, и они пошли по коридору, потом по лестнице наверх. Поднимаясь по лестнице, Волохов почувствовал неуловимый запах старинного дерева, державшийся на этой деревянной лестнице. И ему ясно представилась бывшая здесь жизнь с гостями, сидевшими за карточными столами, с праздниками и молебнами, и тихой старостью. Вероятно, из года в год, из десятилетия в десятилетие, сидели здесь какие-нибудь старушки в кружевных наколках, готовившие на зиму варенье и солившие грибы, а по вечерам с очками на носу в пустом одиноком доме за шумящим самоваром учитывавшие приказчика, стоявшего у притолоки. Хрипло били старинные часы в столовой, и сторож в тулупе, обходя в морозную ночь усадьбу, лениво стучал в свою колотушку. «Вот у нас детский кооператив», — сказала Шура, когда они вошли в крайнюю комнату, очевидно, младший класс. «Сами дети заведуют». Волохов из вежливости делал вид, что он интересуется и удивляется. Потом ему показали рисунки, фигуры, вылепленные из глины, потом расписание обязанностей, какие несут дети в школе. Тут были и учебные часы, и общественная работа, кооперативная помощь крестьянам, доклады о внутреннем и международном положении. Среди рисунков было несколько, несомненно, талантливых. Волохов смотрел все это, и у него, с одной стороны, было сознание большой работы, производящейся здесь, а с другой стороны, чувство недоброжелательности, происходившей из бессознательного опасения, что в признании этого есть как бы некоторая доля измены себе. И он мысленно сказал себе, дело не в том, что это хорошо, а в том, какой ценой насилия и несправедливости это достигнуто. Уничтожить людей высокой культуры, а вместо этого умиляться на то, что дети заведуют кооперативом. Но девушки, Катя и Шура, были так милы, просты и так дружески ему все показывали, что как-то неловко стало в присутствии их думать о том, о чем он думал.